Здравствуйте. Вырастить ребенка и ни разу не услышать от врача фразу «Да у вас же аденоиды» практически невозможно. Пойдемте поговорим об этом. Программа выходит за підтримки торгової марки «Барні». Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, наша сегодняшняя тема – аденоиды. Неужели вас миновала эта чаша, Луиза Васильевна? Нет, вы знаете, это было не лучшее время в нашей жизни с Андреем. Я хочу у вас спросить, что такое аденоиды? Давайте лучше сначала узнаем у наших экспертов, а потом мы сами поговорим об этом. Аденоиды я еще не слышала. Аденоиды? Не знаю. Это уже сложно. Аденоиды – это звери. Это какой-то инсект, но я не знаю, какой. Это такие салики в горле. И вот когда они болят, то голос болит. Еще бывает, когда рота нету и голоса нет. Где-то в голове. Они очень людей страшные. Потому что они могут захватить мозг. Микробы, да, это аденоиды, да? Это в носу. Сад микробы не было пускать. Когда в нос попадает холодный воздух, аденоиды могут воспалиться. Это очень интересно. Все, что есть в теле человека, это хорошо. Лучше бы, если бы они были. Ну вот, как вы понимаете, проблем с аденоидами много. И они, по мнению наших экспертов, представляют опасность даже для мозга. Неудивительно, что не только у экспертов, но и у родителей экспертов возникает множество вопросов. И аденоиды чуть ли не один из самых распространенных поводов сходить к доктору. Да, у вас на приеме был Вадим Мечковский с женой Натальей, дочкой Устиной и Ульяной. Давайте посмотрим. Это же очень веселые люди, грустят, когда речь идет об аденоидах. Давайте посмотрим. Давайте. Дядя Жора, он же Вадим Мечковский. Готов шутить по любому поводу. Работа у него такая. Но услышав, что у его старшей дочки Ульяны снова гайморит, Вадим решил: шутки в сторону. Кто виноват? Строго спросил он. У жены Наташи и младшенькой Устины. Аденоиды, ответили ему. Такие аденоиды. Надо бы о них все разузнать, подумал Вадим. И как только выдался случай, привел всю свою семью к доктору Комаровскому. Открывай рот, быстро. Вот видишь, с двух сторон у него есть миндалины. Видишь, да, вот да. Вот с одной стороны и со второй медали. Пой, молодец, вся страна теперь знает, что у тебя внутри. Вот. Так вот, на самом деле, миндалин у человека не две. Их на самом деле шесть. Аж шесть. Ого. Да, при этом... Подкинули. Причем мы не будем говорить про все шесть, потому что три из этих шести, они очень маленькие. У всех. Здесь же. Да, здесь же. Да, у ротя. Все они находятся, все миндалины находятся в носоглотке. Вот то, что вы видели сейчас во рту, называется словом «нёбные миндалины». Угу. Понятно? Вот, и воспаление этих миндалин называется словом «тонзиллит». Понятно? Так вот, миндалин крупных, их на самом деле три. То есть всего шесть, но крупных три. Угу. Две вы видели, а третья миндалина, третья, она находится, вот если смотреть, в рот посредине и вверху. Вот там, где воздух из носа выходит вот туда. Понятно? У тебя так. Вот эта миндалина и есть вот те самые аденоиды, о которых вы говорите. Понятно? Как правило, она небольшая. Ну, их можно тоже, можно просто так их увидеть. Увидеть их можно, только если мы возьмем специальное зеркальце. Вот как, такое, как вы часто видите у стоматологов, да? Вставим его в рот, и тогда мы увидим, как она в этом зеркальце отражается, ее легко видно. А теперь представим себе, да, что вот эта миндалина, она увеличилась. Если эта миндалина увеличилась во рту, мы это видим, да? А если она увеличится в носу, мы это не только увидим, но и услышим. Услышим, потому что услышим храп, услышим сопение, увидим ребенка, который дышит ртом. Правильно, да? Да, открыт спицер. Да, замечательно. А теперь мы проводим вот такой эксперимент. Улечка, иди ко мне, котеныш. Иди сюда. Что, мы уже все делали. И скотчем завязывали. Пытались... Все, иди ко мне. Рот закрыт. Рот у нас закрыт. Подыши носом. Обратите внимание. То есть обе ноздри у ребенка дышат. Сейчас, да? Да. Да? То есть у этого ребенка носовое дыхание сохранено. Так. То есть, когда носовое дыхание сохранено, то вероятность того, что этому ребенку надо удалять аденоиды, крайне невелика. Понятно? И вряд ли мы их будем удалять. Вот сейчас, сей час, у нее аденоиды небольшие. Но то, что они с высокой степенью вероятности к весне станут больше, я практически в этом не сомневаюсь. И знаете, почему это произойдет? Сейчас я расскажу. Вот сейчас ходим мы в школу. Да? Естественно, мы подцепили первую попавшуюся вирусную инфекцию. При вирусной инфекции возникает воспаление аденоидной ткани. На первом этапе. Которая называется словом острый аденоидит. Слово понятно, да? Это воспаление. Что происходит с этой миндалиной при воспалении? Она увеличивается в размере. Правда? Да. Была она, вот, условно говоря, величиной с копеечную монету. А стала величиной с 5-копеечную монету. Ребенок твой выздоровел. Выздоровел. То есть у нее нормализовалась температура, она прыгает и скачет. У нее нормализовался аппетит. Все хорошо. Но миндалина эта, аденоид, она еще не уменьшилась. Она была как... Она стала как 3-копеечная монета. Так, да. Но вы уже куда пошли? В школу. Пошли в школу. Правильно? Да. То есть она же еще в норму не пришла. Ребенок пришел, а она нет. Вы пошли в школу. И через 2 недели что? Подцепили новую болезнь. Опять миндалина увеличилась. Прошло неделю, она уже уменьшилась только до 4-копеечной монеты. А вы что сделали? Пошли за следующей заразой. Понятно, да? То есть, и есть таким место образом... постоянно недолечение. Да. Абсолютное большинство хронических детских инфекций носоглотки возникает потому, это принципиальный вопрос, что ребенок находит новую болячку, не вычухавшись после предыдущей. Понимаете? Да. Потому что для нас выздоровел, это значит нормализовалась температура и попросил жрать. Правда? Ну это нормально. Да. Все. А на самом деле, окончательно, чтобы выздороветь, вот очень важно, что когда ему он попросил жрать, то это повод немедленно идти с ним, ну не в детский сад, а на улицу. Гулять. И когда он неделю побегал, попрыгал, поскакал, общаясь с детьми только на свежем воздухе, например, знаете, когда у него нет условий захватить что-то новое, тогда не стоит речь о том, чтобы аденоиды удалять. Они не растут до такого размера. То есть, если вы живете на хуторе, у вас нет аденоидов, у вас нет частых повторяющихся вирусных инфекций. Ну, да. Это понятно? А смотрите, что с вами приходит. Приходит лето. Контакты с детьми резко уменьшаются, открываются окна, проветриваются помещения, уменьшается частота вирусных инфекций, и ваши миндалины постепенно уменьшаются. К сентябрю вроде как мы практически здоровы. Ну, да. Пошли учиться, и к осени дошли до кондиции опять. То есть, оказывается, доведем мы дитя до необходимости удаления аденоидов. Во многом зависит от социальных факторов, от нас с вами, да, потому что сплошь и рядом нам, для нас, мы лучше удалим аденоиды, зато будем отличниками. Да, это же вопросы принципиальные. Вот. Поэтому это то, на что вы, собственно, должны обратить внимание. У вас, на самом деле, чаша сия уже миновала. Я вам объясню, почему. Потому что это улечки сколько? 8. Потому что аденоиды, как правило, интенсивно растут до 6-летнего возраста. Крайне редко до 7-8 лет. А потом размеры их начинают медленно уменьшаться. Поэтому, конечно, врачи стараются оттянуть удаление. То есть, если удалить аденоиды там, в 2-3 года, то шансы, что они вырастут опять, достаточно велики. А растут опять, да? Лимфоидная ткань в состоянии расти дальше. Я к чему это, собственно говоря, объясняю? К тому, что, как правило, сейчас вы уже в том возрасте, когда вам с каждым годом будет становиться все лучше и лучше. Вы уже, это один из факторов, вот знаете, такое модное слово, мы переросли болячки, Главное, тем не менее, состоит в том, что мы прежде всего должны все понять две вещи. Первое, что такое аденоиды, где они находятся. Давайте вместе посмотрим на картинку. Вот вы все видите, где находятся аденоиды, и прекрасно понимаете, что если вот нос, и здесь идет воздух, то увеличение аденоидной миндалины приведет к тому, что носовое дыхание будет затруднено. Это всем понятно. И опять-таки мы все должны понимать, что если мы выросли и ни разу, и нигде, и никак не болели респираторными вирусными инфекциями, то вероятность того, что она будет больше, ну, крайне невелика. Она увеличивается потому, что мы болеем инфекционными болезнями. Нельзя жить в городе, общаться со сверстниками, посещать ясли, детские сады, школы и не болеть часто респираторными инфекциями. Поэтому увеличение аденоидов рано или поздно присутствует у всех детей. Но не у всех детей увеличение аденоидов доходит до той степени, когда их надо удалять хирургическим путем. Теперь понятно, и теперь мы готовы отвечать на ваши вопросы. Да, Луиза Васильевна. Евгений Олегович, скажите, а вот что такое аденоидно... Вот лицо у ребенка выражено вот такое вот... Когда называется, есть такой термин в медицине, аденоидное лицо. Да. Длительное отсутствие носового дыхания приводит к специфической деформации лицевого скелета, к изменению прикуса. То есть ребенок, который все время страдает и дышит ртом, он и спит иначе, и ест иначе, и жует иначе. Поэтому у него изменяется лицевой скелет. И это вот изменение получило в медицине название аденоидное лицо. Поэтому надо быстрее удалить их, чтобы оно не сформировалось. Поэтому деформация лица, деформация лицевого скелета является одним из основных показаний к удалению аденоидов. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. Ну, конечно, это и очень хорошо, идеально, когда родители могут оставаться 2 недели на больничном, но, к сожалению, мама, папа на работе, бабушки далеко. Скажите, какие-либо профилактики можно делать? Либо вот есть такие препараты, которые вот отток лимфы дают, как для профилактики, можно их пить или нет? Ну и вообще, что делать? Ну, вот таких... Прежде всего, мы должны понимать, что тяжесть аденоидита очень часто напрямую связано с тяжестью вирусной инфекции и с тем, как мы оказываем помощь при вирусных инфекциях. Опять-таки, чем выше концентрация вируса во вдыхаемом воздухе, чем хуже параметры воздуха, которым мы дышим, то есть чем в нем больше пыли, чем он суше, теплее, тем больше нагрузка на систему местного иммунитета, на работу слизистых оболочек. Если ребенок легко переносит вирусные инфекции, то, естественно, аденоиды реагируют на это умеренно. Вопрос в том, что мы-то все и врачи прекрасно понимаем, что для любой работающей мамы совершенно нереально сидеть дома 2 недели с каждыми детскими соплями, иначе она уже не будет работающей мамой. Это понятно. Тем не менее, есть вещи, на которые влиять можем мы. Об этих вещах мы постоянно говорили. Надо сделать все, чтобы вирусные инфекции были как можно реже и протекали легко. Легко, для того, чтобы они протекали легко, нам надо прежде всего добиться того, чтобы не пересыхали слизистые оболочки. Своевременное поддержание параметров воздуха, увлажнение слизистых оболочек носовых ходов приводит к тому, что болезни есть, но они легкие. И аденоидит умеренный. А умеренный аденоидит приводит к тому, что восстановление нормальных размеров аденоидной ткани требует не 2 недель, а 3-4 дней. Тем не менее, вот мы все должны это понять. Очень часто аденоиды, обнаруженные у нашего ребенка, нами воспринимаются как признак нашей материнской там неполноценности. Вот мы или наши врачи довели ребенка до этих аденоидов. Ну, сплошь и рядом мы в этом совершенно не виноваты. Вы понимаете? И не потому, что он такой уродился, а потому, что невозможно найти детский сад, где в спальне 19 градусов и с детьми гуляют в любую погоду. Невозможно найти школу, где каждую перемену проветривают класс. Невозможно вообще так вырастить ребенка в нашей любимой стране, где на первом месте его здоровье. Понимаете? И мы вынуждены за это расплачиваться кучей лекарств. А вот тут и начинается самое интересное. Все думают, что есть некие волшебные таблетки, некие капельки, которые можно давать ребеночку, и у него не будет аденоидов, или они пройдут. Вот если они выросли, а мы дадим волшебные капельки, и они куда-то делись. Вот на самом деле, понятно, что если причина увеличения аденоидов, например, аденоидит, аллергического происхождения, то, естественно, активное использование противоаллергических средств может уменьшить аллергический отек аденоидной ткани. Но если ребенок часто болеет вирусными инфекциями, то никаких таблеток, способных повлиять на аденоиды, не существует. То есть в подавляющем большинстве случаев, вот тут я вас всех могу огорчить, консервативные, то есть нехирургические методы якобы лечения аденоидов – это бизнес, и не более того. Ибо вылечить аденоиды невозможно. Но гулять, увлажнять, проветривать, заниматься спортом – это называется не лечить. Лечить, как мы знаем, это значит пойти куда-нибудь на ультразвук, на прогревание, на отморожение, на какую-нибудь золотую волшебную таблетку и на очень дорогую каплю. Вот это по-нашенски. Поэтому я сразу хочу сказать, что если у папа заработал деньги на лекарства, то пусть он лучше, меньше работает, но найдет время с ребенком погулять. Нина Ильевич, у меня вопрос. Когда нужно удалять аденоиды? И вообще, можно ли их замораживать? Отвечаем. Есть совершенно конкретные показания к удалению аденоидов. Очень часто родители говорят примерно следующее. Вот мы были у доктора Марьи Ивановны, она сказала удалять, а доктор Василий Петрович сказал не удалять. Вот так нигде в мире не бывает. Надо либо удалять, либо не удалять. Есть показания? Удаляем. Нет показаний? Не удаляем. Итак, когда надо удалять аденоиды? Первое и самое главное показание, скажем так, нет носа. Вот нос не работает. То есть у ребенка отсутствует носовое дыхание. И очень часто это отсутствующее носовое дыхание чем проявляется? Ребенок не высыпается, он храпит по ночам. У него бывают остановки дыхания во сне. И вот когда это возникает, то не имеет никакого значения, сколько этому ребенку лет. Понятно, да? Как он себя чувствует, какие у него есть болячки. Если у ребенка по ночам остановки дыхания, нечего, простите, выдумывать. Его однозначно надо удалять аденоиды. Это понятно? Замечательно. Продолжаем. Вы должны понимать, что аденоиды тесным образом связаны с работой органа слуха. Ибо полость уха связана с полостью носа особой трубочкой, которая называется слуховая труба. И вот очень часто аденоиды перекрывают вот эту слуховую трубу, в связи с чем у ребенка возникают частые отиты. То есть тот факт, что отиты у детей встречаются многократно чаще, чем у взрослых, связаны прежде всего с тем, что именно увеличенные аденоиды могут перекрывать слуховую трубу. Поэтому частые, повторяющие, то есть рецидивирующие отиты являются однозначным показанием к тому, чтобы удалять ребенку аденоиды. И последнее, то, о чем уже у нас спрашивала Луиза Васильевна, это деформация лицевого скелета, о чем мы уже сказали, это тоже показание к удалению аденоида. Это понятно? Замечательно. Евгений Ильич, ваша точка зрения по поводу обезболивания? Ну, по большому счету, вот удаление аденоида вообще, оно начало широко практиковаться с конца 18 века. До этого никто этим не занимался. Это первое. И, естественно, в течение многих-многих лет удаляли аденоиды исключительно под местной анестезией или вообще без таковой. Одна добрая тетя обняла ребенка, вторая держит за голову, добрый дядя засунул в рот специальное устройство, да, чик, да. И все на этом кончилось. Садись. После этого он покричал, самая большая опасность была, это кровотечение после операции. После этого появилась методика местной анестезии, когда в нос можно закапать специальные препараты, обладающие обезболивающим действием. Но ребенок от этого смелее не становится, он все равно кричит, ему страшно, его приходится держать. Опять-таки есть риск кровотечения. Тем не менее, в последнее время стандартом отоларингологии является удаление аденоидов под общей анестезией, ибо появилось огромное количество вариантов современного, более-менее безопасного наркоза, который действует очень кратковременно, а операция обычно занимает максимум 5-10 минут, это максимум, как правило, еще менее продолжительно, и используют часто при удалении аденоидов не только ножи, но и электрическую, так называемую коагуляцию, которая позволяет прижечь сосуды, то есть практически практически не бывает кровотечений. Опять-таки, во всем цивилизованном мире удаление аденоидов в подавляющем большинстве случаев это амбулаторная процедура. По американской статистике, даже иногда трудно найти, сколько операций аденотомии, так она называется, вообще в стране проводится. Потому что там не считается, что ее можно проводить только в лор-отделении. То есть ее проводят практически все врачи, семейная медицина, амбулаторно. Поэтому об количестве, то есть речь идет о миллионах операций в год, и никто толком даже не знает, кому и как они делаются. Я хотел бы подчеркнуть следующее. Это очень важно, потому что в течение последних вот 130-140 лет человечество накопило огромный опыт операций по удалению аденоидов, как вы понимаете. Это речь идет о сотнях миллионов операций. И, в общем-то, уже сейчас однозначно доказано, что в удалении аденоидов у ребенка никаких последующих минусов нет. То есть, если мы удаляем аденоиды, то ребенок после этого не имеет никаких отрицательных проявлений. То есть он не будет болеть больше, понимаете? То есть ему это ничем не грозит, ну разве что тем, что у него улучшится носовое дыхание, улучшится аппетит, и он будет реже болеть. Это надо понимать. Тем не менее, никто не говорит о том, что надо оперировать всех направо и налево без реальных показаний. Ибо любая операция – это риск наркоза, риск кровотечения, риск инфекции и так далее. Если есть возможность избежать операции, то, конечно, надо такой возможностью воспользоваться. Уважаемый Евгений Олегович, а правда ли, что у детей с аденоидами при АРВИ чаще возникает бактериальное осложнение? Ну, бактериальные осложнения вирусных инфекций, ну, самое знаменитое бактериальное осложнение – это пневмония. На втором месте отит, например. Понятно, что если ребенок не может при вирусной инфекции дышать носом, а дышит ртом, естественно, вероятность пересыхания слизи в бронхах и нарушения вентиляции легких намного выше. Так что правильно, опять-таки, наличие аденоидов увеличивает вероятность и гнойного отита в свою очередь. Так что это утверждение абсолютно верное. Но это вовсе не говорит о том, что дети с аденоидами при малейшем тихе должны получать антибиотики. Ибо еще раз подчеркнем для всех, кто нас слышит, что назначение антибиотиков профилактически при вирусных инфекциях не уменьшает, а увеличивает вероятность бактериальных осложнений. Евгений Олегович, такой вопрос. Есть ли какое-то особое лечение при ОРВИ у ребенка с аденоидами? Вы знаете, наверное, нет. Есть стандартные правила лечения ОРВИ. Другой вопрос в том, что если аденоидов у ребенка нет увеличенных, то у вас есть шансы выжить без осложнений и выздороветь в сухой и теплой комнате, не употребляя много жидкости и объедаясь манной кашей. То есть, если у ребенка есть увеличенные аденоиды, то такой ребенок не прощает ошибок при оказании помощи во время лечения ОРВИ. То есть, обычному ребенку нужен обильное питье, прохладный влажный воздух и промывание носа солевым раствором. Ребенку с аденоидами все это надо в 3 раза более интенсивно. Вот и все. Евгений Олегович, а после операции, вот что можно ребенку есть? А почему ему чего-то нельзя, Луиза Васильевна? Ну, это же операция была. Ну, это операция, которая проходит в течение 5-10 минут. Последствия наркоза не видны уже через 2-3 часа. Но есть некоторые умеренные боли при глотании. И, кстати, обезболивающие препараты после удаления нужны не более чем 30-40% детей. И обычно хватает обычного парацетамола. Другой вопрос в том, что поскольку глотать больно, то чаще дают пюреобразную пищу. Опять-таки, после операции совсем не рекомендуется ничего горячего. Более того, наоборот. Вот, рекомендуется холодное и даже ледяное, и очень хорошо мороженое. Но понятно, что подобные рекомендации невозможно реализовать в нашей стране. Представить себе, что кто-нибудь в нашей стране ребенку после операции аденоидов даст в ближайший месяц мороженое, просто трудно. А подскажите, пожалуйста, говорят, что для тех, у кого проблемы, да, с аденоидами, то есть деток, склонных к этому, может для них помочь активное занятие спортом? Так ли это? И каким, если это так? Вообще лимфоидная ткань реагирует на параметры воздуха и на частые инфекции. Естественно, если ребенок будет заниматься таким спортом, как легкая атлетика, то есть больше будет на свежем воздухе, то шансов, что аденоиды будут расти, намного меньше. Если он в качестве спорта выберет, например, шахматы или борьбу, то есть в замкнутом пространстве, в пыли, да, то вряд ли занятия борьбой или боксом уменьшат вероятность роста аденоидов. То есть, скорее всего, дело не в спорте, а в интенсивности пребывания ребенка на свежем воздухе. Доктор, скажите, пожалуйста, нам около 3 лет, и нам сказал доктор удалять аденоиды. В каком возрасте лучше удалять? И я так понимаю, что лечить это бесполезно, то есть или удалять, или не удалять. Дождаться уже до 6 лет и там уже оставить их. Вопрос в том, что когда вам 3 года, и вы поднимаете вопрос о том, что надо дождаться до 6, то очень часто цена вот этого дожидания очень велика. Там у ребенка, у вашего там за прошедший год, к примеру, 4 раза был отит, и доктор говорит, надо удалять аденоиды. Вы не можете позволить себе ждать до 6 лет, ваше ухо это не перенесет. Да, почему не хочется удалять в 3 года? Потому что высокий риск того, что в 6 или в 7 придется удалять опять, ибо есть шансы, что вырастут. Понятно, что если удалили в 6, то вряд ли вырастут еще. Но есть показания. Если показания есть, то возраст ребенка никакого значения не имеет. Значит, доля ваша такая. Значит, дважды есть риск пройти через эту процедуру. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Я хотел бы подвести итоги. Главное, пожалуйста, ребят, не воспринимайте аденоиды как трагедию. Не воспринимайте удаление аденоидов как страшную операцию, которая ставит под угрозу жизнь вашего ребенка. Обращаю ваше внимание на то, что сплошь и рядом многочисленные лекарства, которыми вы якобы пытаетесь уменьшить или вылечить аденоиды, оказывают организму ребенка многократно больший вред, чем все аденоиды вместе взятые. Вы хотите, чтобы ребенку не понадобились ни операция, ни лечение аденоидов, адекватно воспитывайте детей, создавайте им нормальные условия и собирайтесь силой, объединяйтесь в группировки и воздействуйте на администрацию детских учреждений, которые посещают ваши дети. Надеюсь, вы все поняли. Мы встретимся ровно через неделю. Всем огромное спасибо.